Сообщение на очки Винсента Хейли. Благодарим за аппаратуру. Прими пример перехвата. Исходящий адрес – черный одноразовый. Адрес получателя – черный одноразовый. Какая тварь санкционировала и организовала захват объекта обидчик? Теперь стоимость выкупа модуля удаленного доступа выросла раз в 5. Проще вообще забить. В конце концов, файл мы получили.